Глава 60. Пендергаст вошел в свой кабинет в подвале полицейского управления и положил папку-гармошку на стол. В ней находились документы, которые он прежде безуспешно искал в городском архиве. По словам архивариуса, эти бумаги таинственным образом исчезли несколько лет назад. Как он и предполагал, эти документы, или их копии, оказались в одном из шкафов в домашнем кабинете Генри Монтебелло, архитектора, который когда-то и готовил их. В папке находились все документы, связанные с высотами со времени их создания. Документы, которые по закону должны были находиться в архиве. План землевладения, землемерная съемка, заявки на разрешение, карты участков и ландшафтные планы территорий. Пендергаст извлек из папки гармошки картонные папки и выложил их в ряд. Он точно знал, что ищет. Первые документы, которые он просмотрел, включали начальную землемерную съемку местности, сделанную в середине 1970-х годов. К этому прилагались фотографии. Здесь же была детальная топографическая съемка территории вместе с пачкой фотографий, дающих представление о том, как выглядела эта местность до начала застройки. Документы говорили сами за себя. Первоначальная долина была гораздо уже и теснее, представляя собой чуть ли не овраг. По всей его длине на плато, сотню футов над ручейком, известным как Сильвер Куин Крик, располагались останки рудообогатительного комплекса, построенного Стаффордами еще в 1870-е годы и ставшего источником их благосостояния. В первом построенном тогда здании разместилась пробирная лаборатория, где проверялось, насколько богата руда, поступающая из шахты. Затем построили гораздо более крупное здание для обогащения. Здесь размещались три дробильни с паровым приводом, которые измельчали руду, увеличивая содержание серебра в остатке в 10 раз. Наконец, было построено здание для плавильни. В ходе этих трех операций образовывались хвосты, то есть отходы обогащения руды. И эти хвосты были отчетливо видны на съемке в виде громадных холмов или отсыпок дробленых камней или гравия. Отходы всех операций содержали токсичные минералы и составы, которые уходили в грунтовые воды. Но воистину убийственными были отходы плавилин. Плавильня Стаффордов в Роринг-Форхе использовала ошовский процесс амальгации. Примечание. По названию округа Уошо в штате Невада. Дробленая обогащенная руда помещалась в плавильню, где стиралась до порошкообразного состояния. Потом добавлялись различные химикалии, включая 60 фунтов ртути на каждую тонну обработанного концентрата. Ртуть растворяла серебро, амальгамировалась с ним, и получаемая в результате тяжелая паста оседала на дне чана, тогда как жидкий продукт разложения откачивался через верх в отходы. Серебро извлекали, нагревая амальгаму в реторте. Ртуть при этом выпаривалась, но ее использовали снова после конденсации, а в реторте оставалось чистое серебро. Процесс имел низкую эффективность. Каждый раз терялось около 2% ртути. Она должна была где-то накапливаться, и накапливалась она в громадных грудах отходов по всей долине. Пендергаст быстро произвел подсчет в уме. 2% потеря ртути составляла около фунта на каждую тонну концентрата. Плавильня обрабатывала сотню тонн концентрата в день. Таким образом, около 100 фунтов ртути уходила в отходы ежедневно на протяжении почти 2 десятилетий, пока работала плавильня. Ртуть — высокотоксичное, смертельно опасное вещество, которое при продолжительном воздействии может вызвать серьезные и необратимые изменения мозга, в особенности она опасна для детей, а в еще большей мере — для плода в материнском чреве. Все это говорило об одном — высоты, или по меньшей мере та часть комплекса, что была построена в долине, находились по существу на территории, подлежащей очистке по федеральному закону, на территории, под которой располагался отравленный водоносный горизонт. Пендергаст вернул эти документы назад в папку. Пазл сложился целиком. Он понял все до последней детали, все, включая и поджоги. Действуя теперь быстрее, Пендергаст просмотрел документы, относящиеся к первому периоду застройки. Ландшафтный план требовал использования груд отходов для засыпки оврага и создания широкопривлекательной долины в ее сегодняшнем виде. Клубный дом был построен ниже по течению от того места, где прежде находилась плавильня. Дюжина больших домов располагалась на той же линии в долине. За весь комплекс работ, снесение руин плавилин, перепланировку земель, раскатку грудотходов в широкую ровную площадку для нижней части застроечной территории и клубного дома, за все это отвечал Генри Монтебелло, главный архитектор. Его свояченица, миссис Кэрмоут, тоже была важнейшим игроком. «Любопытно», — подумал Пендергаст, — «что особняк Монтебелло располагался на другой стороне города, а дом Кэрмоут был построен высоко на горном гребне. Они и другие члены семейства Стаффорд, стоящие за этим проектом, вероятно, знали о ртути. Ему пришло в голову, что настоящая причина, по которой было решено строить новый клубный дом и спа-салон, являвший собой самую суть бездумного расточительства на месте старого кладбища, состояла в том, чтобы вывести их за пределы загрязненной зоны. Пендергаст перешел к следующей картонной папке, перелистал документы, относящиеся к первоначальному разделению на участки и архитектурному планированию. Участки были большими, минимум 2 акра, а потому общего водопровода не было. У каждого дома имелась своя скважина. Те дома, что располагались в ложе долины, как и первый клубный дом, судя по всему, получали воду из скважин, уходящих прямо в отравленные водные горизонты. И действительно, он увидел разрешение на бурение скважин. Вода из каждой скважины подлежала опробованию, стандартная процедура. И все скважины прошли испытания, ртутного заражения выявлено не было. У Пендергаста на сей счет и не оставалось сомнений. Результаты испытаний были сфальсифицированы. Затем шли контракты на покупку первых домов, построенных в высотах. Пендергаст выбрал эти 12 домов в зараженной зоне для особо внимательного изучения. Он просмотрел фамилии покупателей. Большинство из них были пожилые богатые люди, отошедшие от дел. Эти дома несколько раз меняли владельцев, в особенности, когда стоимость недвижимости в 1990-е годы резко подскочила. Но фамилия одной пары покупателей была знакома Пендергасту. Некие Сара и Артур Роман, муж и жена. Явно будущие родители Теда Романа. Дата покупки — 1982 год. Дом Романов был построен ровно на месте прежней плавильни, в зоне наибольшего загрязнения. Пендергаст попытался вспомнить, что говорила ему Кори о Теде. Если предположить, что он был ее возраста или даже на несколько лет старше, то сомнений быть не могло. Именно этот Тед Роман подвергся ртутному заражению еще в материнском чреве. Потом рос в зараженном доме, пил зараженную воду, принимал зараженный душ. Пендергаст отложил документы. На его лице появилось задумчивое выражение. Секунду спустя он позвонил Кори на сотовой, но попал в ее голосовую почту. Тогда он позвонил в отель «Себастьян», побеседовал с несколькими людьми и узнал, что Кори ушла из отеля вскоре после окончания своей смены в 11. Уехала на машине, куда — неизвестно. Но она взяла у портье карту снегоходных дорог в горах вокруг Роринг-Форка. С еще большей поспешностью Пендергаст набрал номер городской библиотеки. Никто не снял трубку. Он нашел номер домашнего телефона старшего библиотекаря. Когда дозвонился, она объяснила ему, что 24 декабря в библиотеке обычно укороченный день, но из-за снежной бури она решила вообще не открывать сегодня. В ответ на его следующий вопрос она сказала: «Тед и в самом деле говорил ей, что хочет воспользоваться свободным днем и предаться своему любимому развлечению — погонять на снегоходе в горах». Пендергаст повесил трубку и набрал номер сотового Стейси Боудри, и опять его отправили в голосовую почту. На его бледном лбу появилась морщина. Отключив телефон, он заметил нечто такое, на что должен был обратить внимание сразу же, если бы его мысли не были слишком заняты. На его столе кто-то похозяйничал. Его почти фотографическая память восстановила, как тут лежали бумаги, когда он уходил. Одна бумажка, та, на которой он скопировал послание комитета семи, частично была вытащена, а окружающие документы смещены. «Встречаемся сегодня вечером в идеале в 11 ровно. Они в закрытой шахте Рождество у стены контрабандиста, их там 4». Пендергаст быстро вышел из кабинета и поднялся наверх, где за столом дежурной сидела Айрис. «Ко мне в кабинет кто-нибудь заходил?» — приветливо спросил он. «Да», — ответила Арис. «Я прошла туда вместе с Кори на пару минут. Она искала свой сотовый».